Глава шестая. Вторник. Фрей откинулась на спинку кресла и потерла глаза. Она слишком долго сидела неподвижно, даже не вставала за кофе. Коллеги не заглядывали, телефон молчал, лишь изредка издавая короткий сигнал принятого сообщения. Как будто чувствуя важность дела, над которым она корпела, внешний мир затих, чтобы не мешать ее работе. Так что начала она очень хорошо. Фрей изучила примерно половину документов детей и подростков, на которых следствие собиралось сфокусироваться на первом этапе. У нее все еще не было доступа к серверу комиссии по защите детей, но их информация пригодится скорее для заполнения пробелов, в частности, чтобы узнать, как дети вообще попали в поле зрения органов опеки, и отследить их путь в системе. Конечно, объем данных по каждому ребенку существенно отличался, в зависимости от того, сколько времени они находились под наблюдением комитета. Кому-то везло больше, и обстоятельства позволяли быстро разрешить проблему. Другие остаются в этой системе, пока не вырастут, а затем большинство из них переходит под ответственность социальной службы. Фрейя разделила детей по полу и сначала занялась мальчиками. Насколько ей было известно, подростку, который обратился к прессе, было 12, в то время, когда преступник впервые надругался над ним. В документах зафиксировано, что Тристан Берлингдарсон был временно помещен в дом Бергура за 3 дня до своего 12-го дня рождения. Фрей предполагала, что Бергур был не классическим педофилом, а гибифилом, то есть испытывал влечение именно к подросткам. Хотя среди психологов все еще велись споры на этот счет, все же такая форма отклонения уже была достаточно широко признана. Из того, что Фрей читала, можно было заключить, что такие люди, в отличие от педофилов, питают пристрастие только к одному полу. Поскольку установленная жертва юноша, то можно предположить, что это будет относиться и к остальным. Так что Фрей отложила пока досье девочек, чтобы вернуться к ним позже. Ничто из просмотренных материалов не указывало на преступное поведение Бергура. Какие-то намеки встречались, но ничего определенного. Некоторые мальчики, побывавшие под его опекой, после показывали явное ухудшение состояния, употребляли наркотики и демонстрировали признаки психических и социальных нарушений. С другой стороны, все они попали к Бергуру после лечения от наркозависимости, так что обратный путь был для них не очень длинным. Немногим удается прийти в норму после единственного курса реабилитации. Возможно, и другое объяснение. Их регресс произошел, потому что они подверглись насилию, но пока не было однозначных указаний на это. Как бы то ни было, Фрей скрупулезно отмечала любые проявления внутреннего расстройства. Она надеялась сравнить состояние подростков и мальчиков, не достигших еще половой зрелости. Душевное же состояние младших мальчиков, казалось, было относительно хорошим, с поправкой на то, что их забрали из семей и отдали под присмотр незнакомых людей. Увы, эта группа была в явном меньшинстве, поскольку в доме Бергура усилили преимущественно подростков. По опыту Фрей это не было совпадением. Люди, совершающие преступления против детей, бывают очень изворотливы и ловки, когда ищут доступ к желаемой возрастной группе. Фрей просмотрела свои записи. Львиная доля информации, которой она располагала, состояла из количественных данных и ответов на вопросы, требующие только «да» или «нет», и это влияло на ее выводы. Ей приходилось довольствоваться ростом, весом и собственной оценкой состояния по шкале от 1 до 6. Никто из мальчиков не ответил 6. 2 четверки и большинство троек. 2 спросили, можно ли ответить 0. При первом поступлении под опеку дома Бергура их оценка была 2. Обоих Фрей поместила в группу риска. Эти же мальчики жаловались на ночные кошмары, тяжелое пробуждение и утреннюю вялость. Все это могло быть побочным эффектом от снотворного, которым воспользовался насильник. Тесты на наркотики не показывали активных компонентов снотворных таблеток, так что подкрепить эту теорию нечем. За время пребывания в доме медицинских осмотров на признаки сексуального насилия не проводили. Было несколько исключений, когда мальчиков осматривали при поступлении, но это было связано с подозрениями, что они могли стать жертвами прежде. Об опасности внутри системы никто и подумать не мог. Предполагалось, что под защитой органов опеки детям ничего не грозит. Фрей была бы рада почитать расшифровки бесед, которые вели с мальчиками терапевты и социальные работники, но к ее досаде таковых на флешке было очень мало. В основном на ней содержались отчеты работников, обеспечивающих бытовые нужды подростков, пока те находились под опекой. Однако часть этих отчетов была составлена предполагаемым преступником, что автоматически обесценивало их. От прочитанного холодело внутри в свете открывшихся фактов. Все отчеты как один свидетельствовали о том, что подопечные счастливы, и ясно показывают признаки улучшения состояния. В исключительных случаях Бергур отмечал в том или ином ребенке склонность ко лжи или выдумкам, как способы привлечь внимание. Вероятно, такие замечания были его страховкой на случай жалоб. Если Фрей была права, комментарии Бергура были написаны с намерением скрыть его преступление. В случае с этими мальчиками Фрей пришлось опираться на другие свидетельства. Посещения специалистов были редки и, как правило, связаны с разного рода происшествиями. Неконтролируемое поведение, вспышки агрессии, положительный тест на наркотики. В результате составлялись заключения, но все они касались конкретных эпизодов. Попытки Фрей найти причину в каждом отдельном случае ни к чему не привели. Не было и намека на то, что они стали жертвами насилия со стороны опекуна. Легко было критиковать тех, кто работал с детьми, и обвинять их в недостатке настойчивости и внимания. Однако, по правде сказать, они действовали в рамках стандартной процедуры. У всех подопечных за плечами такая история, что проблемы в поведении вполне ожидаемы. Фрей надеялась, что кто-то из мальчиков мог заметить нечто подозрительное, например, если преступник шумел, и этот шум разбудил ребенка. Но таких записей не было. Как правило, в доме проживали одновременно двое, изредка трое подопечных. У Фрей не было плана здания, но она предполагала, что каждый располагался в отдельной комнате, то есть Бергуру достаточно было просто закрыть двери. И все же казалось странным, что за все эти годы ни один из детей не проснулся от непонятных звуков и не пошел проверить, что происходит. Тут Фрей пришло в голову, что, заступив в ночную смену, Бергур мог давать снотворное всем, кто был в доме. Она отложила бумаги и вздохнула. Ей пора уходить. Рабочий день еще не закончился, но она не хотела опаздывать к племяннице. Девочка терпимо относилась к детскому саду, но все же нельзя сказать, что ей было там комфортно. Лучше всего Сага чувствовала себя рядом с кем-то из троих близких ей взрослых. С мамой, папой или Фрейей. Когда малышка оставалась у Фрей, тетя старалась максимально ограничить ее время пребывания в детском саду. Прежде чем покинуть офис, Фрей позвонила Ингви, чтобы рассказать, как продвигается работа. Разговор был настолько сухим и формальным, что походил на обмен данными между компьютерами. Она не пыталась скрыть свои опасения, что жертв могло быть больше. Несмотря на нехватку доказательств, выглядело все это плохо, и такой удручающий вывод ни для кого из них не был новостью. Забравшись в курятник, лиса не остановится на одном цыпленке. Звонок завершился так же холодно, как и начался, без упоминания о должности координатора. Фрей выключила компьютер, положила флешку в карман и вышла из офиса. В детском саду ее встретила знакомая орава голдящих и ноющих детей, уставших друг от друга и от приевшихся потрепанных игрушек. Они с надеждой смотрели на ее фигуру в дверном проеме, и на лицах проступало разочарование. Она пришла не за ними. Двое разревелись. Сага подняла голову, но даже не улыбнулась, когда поняла, что повезло именно ей. Она спокойно оставила игру, которая в одиночестве предавалась в углу группы, поднялась и направилась к Фрейе. Без спешки, иначе кто-то мог вообразить, что она очень этого ждала. Сага протянула Фрейе маленькую влажную ладошку и позволила вывести себя наружу. В раздевалке тетя помогла племяннице надеть резиновые сапоги и анорак. Красный непромокаемый прогулочный костюм девочки висел на крючке рядом с остальными, но в отличие от них на нем не было ни пятнышка, словно она не бегала по лужам, как другие дети. Зная Сагу, можно представить, как она стояла с ведерком и лопаткой в руках и наблюдала за чужой игрой. Внутренний психолог требовал от Фрей вернуться и расспросить воспитательницу, как она оценивает социальные навыки малышки. Но это прерогатива матери, а не тети, так что Фрей подавила неуместный порыв. Они доехали до Сельтьяднарнеса, самого западного городка на том же полуострове, где расположен Рейкьявик. Фрей поставила свою развалюху на пустой парковке перед фешенебельным зданием. К ее квартире прилагалось место на подземной парковке, но сейчас там стоял автомобиль предыдущего жильца, оказавшегося за решеткой. У него, как и у всех его соседей, была такая машина, которую нельзя оставить на улице на милость стихии. Зато у Фрей никогда не было проблем с тем, куда пристроить машину. Еще один плюс, за который стоило благодарить брата и его колоритного друга. Если забыть о змее, то у Фрей не было никаких претензий к новому жилью, кроме одной. Она не чувствовала себя здесь, как дома. Ее окружали хозяйские вещи, отчего казалось, что она сняла квартиру через Airbnb. Airbnb – онлайн-платформа, где домовладельцы предлагают туристам жилье в краткосрочную аренду. Со временем это, конечно, пройдет, по мере того, как пространство постепенно наполнится знаками ее пребывания. Косметика в ванной, стикеры с заметками на холодильнике, кофеварка – все это послужило неплохим началом. Всю вторую половину дня Фрея не могла присесть ни на минуту. По приезде она тут же пошла на прогулку по полуострову, одной рукой удерживая поводок с Молли, другой направляя коляску Саги. По пути им встречались лишь такие же собачники, потому что в подобную погоду из дома можно было выйти исключительно по необходимости. Свинцовое небо роняло тяжелые дождевые капли, и холодный северо-восточный ветер тут же подхватывал их и швырял в глаза Фреи, пока та без охоты, но упорно шагала по прибрежной тропе. Дома Фрея накормила своих подопечных, а затем искупала Сагу, пока Молли, съежившись, сидела за диваном, не желая стать следующей. Облачившись в пижаму, Сага устроилась рядом с тетей, которая читала ей детские книжки. Вечернее чтение затянулось, потому что девочка настойчиво требовала читать одну и ту же книгу по несколько раз. В конце концов, Фрея выучила все наизусть, так что ей вообще не было нужды смотреть на страницу. После Фрея перенесла задремавшую племянницу в кроватку и до самого пухленького подбородка укутала пуховым одеялом. Но прежде забрала из ослабевших рук девочки любимую мягкую игрушку и положила в изножье кровати. Считалось, что это динозавр, но он больше походил на лису с плиткой таблерона на спине. Причем на лису чумазую и потрепанную, потому что больше всего на свете Сага любила бросать ее как можно дальше, выходила не меньше метра, и ждать, пока Молли принесет игрушку обратно. Таблерон. Шоколад в характерной трехгранной упаковке. Фрея пробежалась по новостным сайтам, но ее мало что заинтересовало. Местные заголовки были посвящены полицейскому расследованию по поводу останков из залива Факсафлоуи. По делу о насилии над детьми ничего существенного не добавилось. Социальные сети выглядели также уныло. Среди жалоб на погоду в ленте редкими вкраплениями появлялись залитые солнцем фото друзей, отдыхавших за границей. Фрей не могла сосредоточиться. По телевизору тоже не нашлось ничего маломальски привлекательного. Меньше всего ей хотелось сейчас обдумывать перспективу новой работы, так что мысли ее сами собой вернулись к приюту Беркура. Она растянулась на диване и погрузилась в размышления. Согласно недавним исследованиям подросткового сна, у девочек чаще бывают с этим проблемы. Вполне возможно, что в отложенных Фреей досье обнаружится в связи с этим что-то полезное. Девочки почти наверняка избежали сексуального насилия, но могли заметить какие-то странности в ночное время. Фрея поднялась с дивана, достала флешку и вставила ее в ноутбук. Когда она оторвалась от экрана, чтобы налить стакан воды, то обнаружила, что незаметно для нее минуло уже 2 часа. Девочек в доме Бергура побывало значительно меньше, чем мальчиков, всего 7. Большинство из них задерживались там ненадолго, и записи о них за этот период были довольно обрывочными. За 2 часа Фрей изучила все материалы, касающиеся 5 девочек, так что осталось 2. Ничего нового в сравнении с мальчиками она не почерпнула, если не считать того, что никто из девочек не жаловался на вялость по утрам или на то, что было тяжело просыпаться. Кроме того, их самочувствие становилось все лучше, пока они находились в приюте, что подтверждало мнение Фреи. Преступника интересовали только мальчики. Она внимательно следила за тем, чтобы ее теория не влияла на интерпретацию фактов, и все же была вполне уверена, что подозревать насильственные действия в отношении девочек нет оснований. Завтра на работе она вернется к этим документам, чтобы все перепроверить, но, скорее всего, выводы ее не изменятся. Фрея пила воду, стараясь не погружаться мыслями слишком глубоко в печальные истории девочек. В материалах были в основном разрозненные записи, касающиеся пребывания в приюте. Все остальное она читала между строк. Если она правильно поняла, 3 из девочек выросли в проблемных семьях, а 4-я слетела с катушек уже будучи подростком. В жизни каждого случаются тяжелые времена, и то, чем это закончится, зависит от множества факторов. Иногда кажется, что только слепой случай решает, сможет ли ребенок преуспеть в дальнейшей жизни, несмотря на то, что изначально судьба сдала ему плохие карты. Некоторые подростки словно одержимы тягой к саморазрушению и отвергают любые попытки им помочь. И все же власти не должны отступать, что они и делают, пока подопечным не исполнится 18, и они не станут проблемой для кого-то другого. Фрей задумалась о том, чтобы достать коврик для йоги и сделать несколько упражнений перед сном. Возможно, все эти наклоны и скручивания помогут ей достичь неуловимого состояния внутреннего покоя. Было бы очень кстати, потому что мысли о несчастных детях вряд ли дадут ей уснуть, а для бессонницы ей хватало и змей. Уже совсем скоро наступит время кормить скользкого питомца, и этот еженедельный ритуал все еще заставлял ее содрогаться. Между кормлениями она старательно избегала той комнаты, только раз в день меняла воду. Питона, по-видимому, это более чем устраивало, поскольку при ее появлении он не выказывал никаких признаков радости. Плоская голова медленно приподнималась, черные глазки следили за Фрей сквозь стеклянную стенку огромного террариума, пока она наливала свежую воду, а затем пулей вылетала из помещения. Раз в неделю ей чудилось, что он проявляет талику благодарности, когда она приносит мышь или хомяка. Фрей не была единственным человеком в Исландии, кто нелегально содержал змею, и продавцы в зоомагазинах наверняка догадывались, какая участь ждет бедняжек, однако смотрели на это сквозь пальцы. Не в их правилах было отказывать клиентам. Мысли о змее окончательно лишили ее шансов на то, чтобы сосредоточиться, так что вместо йоги Фрей вернулась к ноутбуку, чтобы разобраться с досье двух оставшихся девочек. Первая была в доме едва ли неделю, и в ее деле не удалось найти ничего интересного. А вот вторая оказывалась в приюте Бергура чаще и суммарно провела там около года. Это существенный срок, тем более что впервые она оказалась в этом доме около 2 лет назад. 3 предыдущих года она то была под опекой, то нет. Об этой девочке было больше информации, чем о других подопечных, в том числе мальчиках, даже если те находились в приюте Бергура дольше. Фрей приступила к чтению и не останавливалась, пока не изучила все до последнего слова. Затем она закрыла ноутбук, чувствуя себя в замешательстве, не зная, как оценивать прочитанное. Девочка отличалась от прочих обитателей приюта не только своими проблемами, но и тем, что отвечала на вопросы. С другими детьми ее объединяло лишь одно – скудные данные о предыдущем жизненном опыте и причинах, по которым она оказалась в приюте. По крохам информации из флешки можно было заключить, что биография девочки так же необычна, как и она сама. Фрей не могла дождаться, когда получит доступ ко всем записям и сможет узнать историю Розы.